что нож не решаешь, мой брат, я пролихо не пролихно. Эй, я шеешь, да не шеешь, ты нож не решаешь, сыграй, кубин, зоны у нас мой моя. Шатан, мурфина, мимин, трелёж морталес. Шатан, я на нужно камино, а я в фильме нож тебя.